На сайте американской газеты «Los Angeles Times» 20 мая выставлена статья под заголовком «Большой скачок Северной Кореи не только в ядерной промышленности, но и в архитектуре», в которой отмечается: верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обновляет город, несмотря на международные санкции. Под его энергичным руководством построились современные улицы, в том числе улица ученых в мире. В разных уголках страны появились культурно-бытовые учреждения для народа, такие как аквапарк, городок аттракционов и горнолыжный комплекс. Отлично построен аэровокзал Пхеньянского международного аэропорта.